«Анисама!» – выкрикнула Миюки, наблюдавшая за ним с конца улицы. Но в предупреждении не было нужды. Тацу уже приготовился применить магию. А лидер гуманистов, который должен был быть без сознания, поднялся. Но нельзя сказать, что он пришел в себя. Впрочем, неважно. Тацу отреагировал отнюдь не на странное поведение бандита. С пустым выражением лица гуманист протянул руки вперед, над которыми летало СБ. Так называемое духовное существо. Нет, для столь жуткого пурпурного пламени больше подойдет термин «злой дух», а не просто «дух». По крайней мере, так подумал Тацу. «Миюки, спрячься!» «Хорошо!» Девушка отступила за угол, но не столько из-за команды, сколько от испуга. Грозный голос брата внушал страх. Тация протянула руку ладонью вперед и выпустил яростный поток псионов. Окутывающие руки фанатика пурпурное пламя исчезло в псионовом сиянии. Прерывание заклинания. После удара несистемной магии, которая, как говорят, является сильнейшей контрмагией, очевидный результат. «Что?» – изумился Тация. Вокруг рук противника снова замерцало пламя злого духа. Снова активировать магию сразу после того, как прерывание заклинания сдуло последовательность, вполне возможно, ведь Грамс Нос просто ударяет по цели высокоплотным потоком псионов. Как только частицы иссякнут, пропадет и эффект стирания. Однако новое создание магии требует подготовки со стороны заклинателя. Каким бы быстрым волшебник ни был, он не может пропустить шаг построения последовательности магии. Даже люди со сверхъестественными способностями, которым не требуется последовательность активации, не в состоянии переписать явление без последовательности магии. Но мужчина перед Тацией сделал невозможное. Духов создает кто-то другой. Заклинатель передает бандиту духовных существ, точнее злых духов, через сформированную посредством ассоциации связь, минуя ограничения физического расстояния. Одним словом, член антимагической фракции стал приспешником волшебника древней магии, а возможно, лидер гуманистов даже не заметил, как наложили заклинание. Тация собрался снова стереть пламя злого духа, но передумал. Этот парень под влиянием практиков древней магии совершил преступление, пылая ненавистью из-за теракта, ими же и устроенного. Это явно не случайность. Используя пламя в качестве отправной точки, Тация сосредоточила взгляд на настоящем заклинателе. «Волшебник? Лидер? Еретик?» Потрясенно простонали хулиганы, заметив огненные шары над ладонями главаря. Теперь не только Тация мог видеть пламя. Духовное существо, призванное человеком, или скорее вселившееся в него, приняло форму пурпурного огня. Поскольку пламя окрасилось в темный цвет, не было видно, что происходит с руками. Возможно, дух не только выглядел как огонь, но и обладал его свойствами. Молодые люди, что называли себя его товарищами, кинулись в рассыпную, как пауки из потревоженного гнезда. Тацу не стал их преследовать, не было нужды. И как раз в это мгновение пурпурная сфера взорвалась, но она не рассеялась во взрыве и исчезла. Вместо этого во все стороны разлетелось около десятка маленьких пламенных сгустков. Шары не могли проникнуть в здание. Пурпурное пламя бесследно исчезало, даже когда врезалось в окна, не говоря уже о стенах. Однако растущие у дороги деревья обуглились так сильно, что казалось развалятся от одного касания. Нет, слово «обуглились» здесь не подходит. Места, куда попал пурпурный огонь, иссохли и почернели, но не от высокой температуры. Казалось, будто из них высосали жизненные силы. Что произойдет, если к пламени прикоснется человек? Тация сбил прерыванием заклинания летящие на него шары, но лишь те, что угрожали его жизни. Юноша не мог отрицать, что из-за сосредоточенного поиска заклинателя поздно занялся нейтрализацией магии. Огненные шары не имели конкретных целей. Неуничтоженные парнем сгустки пламени либо проскочили мимо, либо улетели в небо. Некоторые настигли товарищей гуманиста-марионетки, точнее, подчиненных. Несколько приспешников закричали в агонии смерти. Тацу не обернулся и потому не увидел зловещую картину. Человеческие тела местами сморщились и потемнели. Это не было похоже на мумификацию, просто охваченная огнем кожа словно старела на глазах. Даже не глядя на несчастных, Тация признал, что игнорировать такую магию опасно. Он запоздало прекратил поиски заклинателей и сфокусировался на уничтожении заклинания. Если бы магия принадлежала лидеру гуманистов, то для окончания боя хватило бы еще одного хорошего удара по голове, но молодой человек лишь проводник для запуска магии, да и невозможно лишить сознания того, кто и так в обмороке. Единственное, что можно сделать – убить. Это самый быстрый и легкий путь. Вполне возможно, что враг может управлять трупом и атаковать через него магией, но Тация превратит тело в пыль, ничего не останется. Однако сейчас нельзя использовать этот способ, как ни смотри, это превышение самообороны, которое только без нужды раззадорит СМИ. Заклинатель не может посылать сюда духов без посредника. Если бы новый противник умел атаковать огненными шарами издалека, то не стал бы усложнять себе жизнь и использовать проводник. Еще разумно сделать всех фанатиков марионетками и напасть ими всеми одновременно. При таком раскладе даже Тацу не ушел бы невредимым. «Должна быть причина, почему он использует именно этого человека», — подумал Тацу, осматривая главаря бандитов. Например, заклинатель мог вырезать какой-то знак-маркер на теле гуманиста, превращая его в проводник. «Вот как я сделаю». Тацу снова сдул пламя с рук молодого человека прерыванием заклинания, и тут же реактивировался злой дух. «Нашел!» На руках печать располагалась, псионы, проходя от тыльной стороны кисти до ладони, высвечивали узор. Тация потушил огонь только на долю секунды, но для разгадки трюка больше и не требовалось. На обратной стороне ладони находилась татуировка, скрытая с помощью подобранного под цвет кожи пигмента. Символы отличались от знакомого Тации узора магии гравировки, но эффект при пропускании через них псионов был схожим. «В древней магии все еще остается простор для изобретателей». Отвлеченно подумал Татсо и разложил часть татуировки. Пигмент исчез из узора, чья сложность казалась немыслимой для рук человека. Кроме того, магия разложения удалила краску из нижних слоев кожи. Последние два сгустка пламени Татсо сбил прерыванием заклинания на подлете. Теперь, когда псионовый узор, магический маркер, изменился, удаленное управление духами стало невозможным. Вероятно, с помощью татуировки лидером гуманистов еще и управляли. Мужчина застыл, сидя на дороге с вытянутыми руками, а затем снова опрокинулся на асфальт. И больше не двигался. Похоже, на этот раз все действительно закончилось. Подождав 10 секунд, Тацу расслабился. «Никому не двигаться!» Раздались за углом улицы крики полицейских. Впрочем, хоть стражи закона и прибыли к концу стычки, Тацу считал, что и от них будет польза. Парень нахмурился, глядя на деревья по обе стороны улицы, посмотрел на разбросанных вдоль дороги фанатиков и едва слышно вздохнул. Тация был искренне рад, что полиция не ввязалась в бой. Все полицейские в ближайших к школам магии будках – волшебники, способные дать отпор противнику, но он сомневался, что они смогли бы нейтрализовать магию духов или хотя бы свести на нет ее воздействие. Тация спокойно стоял на месте, выполняя приказ полиции. В лишних телодвижениях нет смысла, а они не помогут отследить информацию. Во время разложения татуировки он получил из нее все необходимые данные и сейчас шел по следу врага в информационном измерении. Магия уже перестала действовать, но человек, что напрямую общался с заклинателем, лежал в нескольких шагах от Тацу. Недавно использованная магия обеспечивала временную близость, а разложенный рядом проводник – пространственную. Кроме того, после магической атаки на Тацу образовалась причинно-следственная связь. Когда под рукой столько данных для работы, найти волшебника не составит труда. Пусть и не поиски Гудзе привели Тацу сюда, лишь смутная тревога за Миюки, но у него появилась неожиданная зацепка, которую парень не собирался упускать даже при наличии некой доли риска для жизни. Сейчас поиски террориста 10 главными кланами зашли в тупик, семья Юцуба тоже не смогла отыскать никаких следов, люди начали терять терпение. Майя не требовала от племянника немедленных результатов, а сам Тацу практически не волновался. Нет, он вообще не чувствовал ничего подобного. По его мнению, ничего плохого не случится, если оставить Гудзе полиции или разведке, но волнение антимагической фракции все равно не избежать. Магия столь же опасна, как автомат или бомба. Для неспособных ее использовать людей это неоспоримый факт. Вполне понятно, почему безоружные граждане будут держаться подальше от вооруженных магии волшебников. С этим ничего не поделаешь, и единственный выход – сдаться и смириться. До сих пор Тацу так считал. Но вражеский заклинатель использовал антимагическую фракцию в своих целях, манипулируя новыми пешками с помощью страха и ненависти. Это нельзя игнорировать. Возможно, люди не осознавали, что стали пешками волшебников. Впрочем, тогда их стоило бы называть инструментами. Однако нет разницы, с пешкой сражаться или с инструментом. На запястье гуманиста-ретранслятора красовалась повязка с красной и синей кромками, отличительный знак члена Иголита — подразделение международной антимагической организации «Бланш», с которой у Тацу были давние счеты. Эту организацию контролировала тень Джоу Гунзынь, а Гудзе им командовал. Тацу слышал об этом из разных источников. Другими словами, по пирамиде власти становится понятно, что люди из Иголита с самого начала были пешками в руках Гудзе. Чем ближе человек к вершине, тем больше его преданность идеалам гуманизма или степень промывки мозгов. А там не за горами и вступление в «Бланш». Взять того же главаря хулиганов, ну не может человек так уверенно кричать о своих убеждениях без веры в глубине души. В конце концов их обманули. Скорее всего, лидер гуманистов даже не знал о татуировке. Тация боялся, что в группу мирных демонстрантов снова проникнут вооруженные или способные использовать магию люди и нападут на Миюки. Будь он всегда рядом с ней, то и тревожиться не стал бы, но до поимки Гудзе это невозможно. Иногда ему придется работать вдали от Миюки. Для избавления от террориста Тация вынужден поставить под удар любимую сестру, несмотря на страх. Впрочем, опасности исходят не только от террориста. Существуют другие преступные группировки. Может произойти гражданская или даже международная война. Основное отличие войны от терроризма заключается в том, что атаковать мирных жителей запрещено. По правде говоря, эта разница появилась только потому, что некоторые люди начали отделять военных от гражданских, но всегда ли стороны конфликта придерживаются этого правила? А это уже совсем другой вопрос. И все-таки прекращать поиски нельзя. Если он отступит, безопасность Миюки останется под вопросом. Получается, единственный выход — найти Годзе как можно скорее и остановить. Другого пути нет. Тацу разделил сознание и послал одну часть в огромный океан информации, выискивать волшебника, создателя пурпурного пламени, а другую — следить за Миюки. Событие всегда сопровождается информацией. Если в чем-то происходят перемены, всегда остаются следы, что означает «изменение произошло». Это не исправить даже с помощью техники манипулирования информацией, ведь примененная для стирания магия оставит собственные следы. К примеру, если попытаться закрасить факт использования магии духов, останется неестественное затемнение, которое хоть и будет еле заметным, но не исчезнет и все равно послужит информация о событии. Есть. Перед глазами всплыли сведения о волшебнике. Это не Гудзе, но все равно. К сожалению, данные были не о главаре террористов, с которым Тация встретился на базе Зама, иначе туманного рассеивания с этого места хватило бы, чтобы закончить дело. При наличии четкого образа Гудзе физическое расстояние не имело бы значения. Установлена стабильная связь. Может быть, удастся обнаружить подробную информацию о местоположении? Тацу читал данные о скрывающемся волшебнике. Его звали Оуми Кодзукио, псевдоним «Кукольник». Текущее местоположение – Камакура. В... Н... Внезапно в информации произошло резкое изменение. Чтобы сбежать от урона от отдачи, он инстинктивно оборвал связь. Зрение вернулось в норму. За это время полиция едва ли успела приблизиться, ведь Тация переключил восприятие на информационные измерения. Цель была найдена за доли секунды. «Его убили, как только я уничтожил магию». Изменение в информации означало переход от состояния «жив» к состоянию «мёртв». Тация принялся искать данные секунд через 10 после уничтожения пурпурного огня. Примерно за это время человек возле заклинателя мог понять, что произошло. Наверное, враг знал, что японские волшебники могут отследить информацию, по крайней мере догадался, потому и убил своего союзника. По чистой случайности он сделал это во время наблюдения Тации, хотя само убийство, скорее всего, было спланировано заранее. Противник попался не из легких. Тация вздохнул и поднял руки, показывая прибывшей полиции, что не собирается сопротивляться.